Глава 23. Часть 1. Коламбус Диспэтч, 5 октября 1979 года. Чиновники высокого ранга ускорили перевод Миллигана. Автор – Роберт Рут. По данным из надежных источников, непосредственное вмешательство высокопоставленных руководителей, ответственных за психическое здоровье населения, поспособствовало переводу Уильяма С. Миллигана, насильника с множественной личностью, в государственную больницу Лаймы, где он будет находиться в условиях максимально строгой изоляции. Сообщается, что ордер на перевод был выдан после того, как в среду руководители штаб-квартиры Департамента психического здоровья и дел по задержкам психического развития штата Огайо несколько раз звонили в Центр психического здоровья в Афинах, где Миллиган содержался предыдущие 10 месяцев. Как минимум один из таких звонков делал сам начальник Департамента психического здоровья Тимоти Морец. Два члена Палаты представителей, демократ Майк Стинсана, Коламбус, а также республиканец Клэр Молл, младшая, Афины, неоднократно жаловались на, по их словам, слишком деликатный подход в лечении этого насильника. В четверг и Стинсана, и Болл остались довольны принятым решением о переводе Миллигана в больницу Лаймы, хотя Болл сделала оговорку. Непонятно только, почему это так затянулось. Стенциано пообещал и впредь вести пристальное наблюдение за Миллиганом, чтобы быть уверенным, что его не отпустят из строгой изоляции, прежде чем он не перестанет представлять угрозу обществу. На следующий день после перевода Миллигана судья С. Фаррелл Джексон в суде общей юрисдикции Ланкастера вынес решение относительно просьбы Миллигана аннулировать его признание вины в ограблении аптеки Грея. Суд склонился к мнению, что обязанность доказывания невменяемости Уильяма С. Миллигана 27 марта 1975 года лежала на подсудимом, то есть Уильяме С. Миллигане. После тщательного анализа всех предоставленных доказательств суд не увидел перевеса доказательств в пользу того, что 27 марта 1975 года Уильям Стэнли Миллиган был невменяем, не мог защищать собственные интересы или был не в состоянии осознать, что признает выдвинутые против него обвинения перед судом. Следовательно, не выявив явной несправедливости, суд отказывается аннулировать сделанные подсудимым признания. Голдсбери подал апелляцию в 4-й окружной апелляционный суд штата Огайо, ссылаясь на то, что судья Джексон неправильно оценил значимость показаний, поставив мнение 4 выдающихся психиатров и психологов ниже единственного мнения доктора Брауна. Помимо этого, он подал письменное заявление в окружной суд Алана Лаймы, штат Огайо, о том, что клиенту не дали возможности своевременно проконсультироваться с адвокатом и что его перевели в заведение более строгого режима не по протоколу.